те месяцы у нас наступила передышка. Мы перестали спорить, и я больше не был ее врагом. Арест существенно снизил уверенность Мелли в себе, что в долгосрочной перспективе пошло ей на пользу. Но истории про нее, публиковавшиеся в таблоидах и журналах, становились все более мерзкими. Я знаю, что фотографии, на которых она выходит из полицейского участка, и последующие истории очень сильно ударили по Мелли. Она рассталась с Джонни на следующий день после ареста. Я последний человек, которого Мелани стала бы посвящать в новости о расставании. Но было очевидно, что она частично винила его за произошедшее. Я всегда жалел, что Нелл не досталась такого же отношения от прессы. Но, по крайней мере, тогда, без возможности таскать Нелл по вечеринкам, Мелли успокоилась. Райан. Еще один вопрос, на который читатели захотят узнать ответ. Почему ни вы, ни Мелли не дали интервью после ее ареста? Таблоиды раздули эту историю, неоднократно называя Мел испорченной богатенькой девчонкой, изображая ее злодейкой. Наверняка у вас было более чем достаточно возможностей объяснить всю историю и получить какое-то сочувствие. Питер. Конечно, мы тогда обсуждали это с пиар-менеджером Лэнг. Мы подумали, что телеинтервью за завтраком в программе «Этим утром» даст нам отличный шанс объяснить события. Примечание. «Этим утром» — «This morning» — британское ток-шоу, которое выходит на экраны по будням. Конец примечания. Мне казалось, что публичные извинения, признание ошибок немного успокоят бурю. Но Мелли была абсолютно против. Она была убеждена, что пресса перекрутит ее слова, что бы она ни сказала. Не забывайте, что Мелли никогда не давала ни единого интервью в журналах и таблоидах. Райан. А почему? Питер. Мелани, может, и занималась модельным бизнесом в подростковом возрасте, но она никогда не просила и не желала общественного внимания, которое получила. Она принимала каждую историю о себе близко к сердцу. Невозможно сказать, какое бесчетное количество раз я заставал дочь в слезах по поводу какой-то идиотской истории про ее вес или жизненные выборы. Она однажды сказала мне, давать интервью — это как палкой тыкать в осиное гнездо. Мелани твердо верила, что пресса заклеймила ее скандалисткой, и она не могла ничего такого сказать или сделать, чтобы поменять ситуацию. Я не могу утверждать, что в то время разделял эту точку зрения, но я уважал ее выбор. Райан. Тот факт, что ваши отношения с Мелани поменялись, как-то связано с Мириам Шорт? Питер. Возможно. В то время я переживал по поводу знакомства Мириам с девочками. Большая часть меня все еще считала, что не прошло достаточно времени со смерти Линды. Но эти трое стали не разлей вода. Райан, как долго вы встречались с Мириам? Питер. Около полугода до того, как я познакомил ее с дочерями. И потом, наверное, где-то 6 месяцев до того, как мы прекратили наши отношения. Райан. Почему они закончились? Питер. Мириам хотела от меня большего, чем я мог дать ей. У нее не было своей семьи, а ей этого хотелось. В дни, когда я полон пессимизма, мне кажется, реальность наших с ней отношений не соответствовала ее ожиданиям от семейной жизни. Она как-то спросила меня, поставил бы я ее выше девочек. Это один из тех вопросов, который может задать только человек, не имеющий детей. Мне очень нравилась Мириам, и я не хотел, чтобы мы расставались. Порой я думаю, что бы случилось, ответь я на тот вопрос по-другому. Но я всегда был предельно честным, поэтому ответил «нет», когда, наверное, стоило бы сказать «не сейчас». Она вскоре разорвала наши отношения. Мы разошлись очень мирно и до сих пор остаемся друзьями. Райан. Это было в то время, когда Мелани завершила свои общественные работы. Как она справилась с этим? Питер. Я всегда внушал обеим моим девочкам понимание, что не надо сторониться усердной работы, и Мелли отработала свои часы без единой жалобы. Мелли больше, чем все остальные, знала, что она совершила огромную ошибку, сев за руль той машины, и хотела искупить свою вину. Она, может быть, и не принесла публичных извинений за свое поведение, но ее поведение совершенно точно демонстрировало раскаяние. Райан, а что вы скажете по поводу событий, касающихся ее второго ареста? Что тогда произошло? Тишина. «Сэр Питер, вы в порядке?» «Питер. 19-й день рождения Мелли был одним из худших дней в моей жизни. Я никогда не говорил об этом раньше». Тишина. «Давайте прервемся. Райан. Разумеется. Запись остановлена». Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг. «Уродливая правда». Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года, по прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Закадровый голос. В период между поздним летом 2006 года и февралем 2007 года Мелани не выходила на публику. На фотографиях Мелани, снятых тогда, видно, как она ходит по магазинам или отбывает общественные работы. Новости о ней по-прежнему занимали первые полосы, а издание Loaded в очередной раз назвало ее самой сексуальной женщиной мира. Мириам Шорт, друг семьи. «Меня зовут Мириам Шорт. Полагаю, меня можно назвать другом семьи Лэнг. Я встречалась с сэром Питером и познакомилась поближе и с Зарой, и с Мелани», когда Мелани было около 18. Я познакомилась с Питером на одном из этих ужасно душных бизнес-тренингов. Это было одно из тех событий, где подавали теплое белое вино в пластиковых стаканчиках. Не то событие, которое я обычно посещаю. Однако организатор мероприятия был моим близким другом, и меня вынудили стать одним из главных докладчиков. Вторым был Питер. Я мало что помню об этой речи. Но в то время я много раз выступала с докладами о том, как нужно разбить стеклянный потолок. Примечание. Стеклянный потолок от английского «glass ceiling». Термин, означающий негласный предел, после которого женщин не назначают на руководящие должности. Конец примечания. Однако я помню речь Питера. Ха! Этот человек знает, как управлять залом. Он говорил о важности поддержки коллег. Он, в частности, говорил и о том, как женщины в бизнесе стравливают друг с другом, что приносит вред всем и бизнесу.